и такси поднялся на следующий этаж. Служащая отдела регистрации оружия оказалась женщиной чрезвычайно любезной и расторопной. Порывшись в картотеках, она сообщила, что Клодия Дэвис к ним не обращалась. В коридоре он почувствовал, что ужасно проголодался. В животе начинало урчать. Подумав минуту, как ему поступить, сходить перекусить или вначале довести дело до конца, он выбрал последнее. За стойкой паспортного стола сидел тощий старик с зеленым пластмассовым козырьком от солнца на лбу. Карелла задал ему свой вопрос. Старик отошел, порылся в картотеке и, кряхтя, вернулся к окошку. «Правильно», — сказал он. «Что правильно?» «Обращалась Клодия Дэвис за паспортом». «Когда?» — старик посмотрел в бумажку, которую держал в трясущихся руках. «20 июля. Вы выдали его?» «Мы приняли документы, а паспорт выдаем не мы. Бумаги отправлены в Вашингтон». «Но документы вы приняли?» «Конечно. А почему не принять? Там было все, что полагается». «А что именно?» «Две фотографии, подтверждение гражданства, заполненный бланк заявления и деньги». «А что она предъявила в качестве подтверждения гражданства?» «Свидетельство о рождении». «Где она родилась?» «В Калифорнии». «Она заплатила наличными?» «Да». «Не чеком?» «Нет. Начала было выписывать его, но паста в ручке кончилась. Хватило только на заявление. Поэтому и заплатила наличными». «Да это недорого». «Понятно. Спасибо», — поблагодарил Карелла. «Не за что», — ответил старик и со скрипом двинулся назад к шкафам, чтобы положить на место карточку Клодии Дэвис. Номер чека был 007, а выписан он был 12 июля некой Марте Фелдлсон. Мисс Фелдлсон поправила пенсне на носу и взглянула на чек. Затем она сдвинула в сторону какие-то бумажки, положила чек на стол и еще раз внимательно его рассмотрела. «Да, этот чек выписан мне. Клодия Дэвис оформила его прямо здесь, в бюро». Она улыбнулась. «Ну, если эту контору вообще можно назвать бюро. Стол и телефон. Больше ничего не помещается. Но я лишь начинаю дело». «А если точнее, давно вы открыли бюро путешествий?» «Полгода назад. Очень интересная работа». «Мисс Дэвис, раньше к вам не обращалась?» «Нет». «К вам ее кто-то направил?» «Нет, она нашла меня по телефонному справочнику и попросила организовать ей путешествие, так?» «А чек? За что он выписан?» «За авиабилеты и гостиницы». «Гостиницы где?» «В Париже, Дижоне и Лозанне в Швейцарии». «Она собиралась отправиться в Европу?» «Да. Из Лозанны хотела поехать на итальянскую ривьеру. Этим я тоже занималась. Заказывала билет, номер в отеле». «А когда она собиралась лететь?» 1 сентября». «Теперь понятно, зачем ей понадобились чемоданы и сумки», — вслух произнес Карелла. «Извините», — улыбнулась мисс Фелдлсон. «Ничего, ничего, не обращайте внимания», — сказал Карелла. «Какое впечатление сложилось у вас о мисс Дэвис?» «Трудно сказать. Я видела ее лишь один раз.